на этого самого увольняющего Земцова, спущенного из Москвы для выполнения выборного госспецзаказа. И Земцов не дремлет. Им запрещен, к примеру, даже перегон видеоматериалов о других, кроме Зязикова, кандидатах из Назрани куда-либо. И надо ехать в Северную Осетию, во Владикавказ, чтобы, к примеру, в новостях НТВ появился сюжет, в котором идет речь о ком-то, кроме Зязикова. А ехать во Владикавказ и возвращаться в темноту – это не так просто, как может показаться. Двигаться предстоит по весьма пустынным дорогам того района, где целыми днями шныряет сегодня кортеж так называемого главного федерального инспектора Южного федерального округа по фамилии Килигов. Кортеж, а попросту наемная банда, как раз и поджидает на большой дороге неподконтрольных, пока еще не сломленных людей, устрашает и журналистов в том числе. Муса Килигов, для информации, не какой-нибудь Махно 2002-го, не Хаттабса товарищи, а главный агитатор за Зязикова, лицо официальное, человек, олицетворяющий власть президента Путина, о чем везде и кричит, опираясь на автомат Калашникова. Он коллега кандидата Зязикова по работе в ЮФО, сподвижник и заместитель самого полпреда генерала Казанцева. Кроме того, Килигов – господин родом из Малгобека, бывший вице-президент Лукойла, в данный момент совмещает госслужбу с активным и жестким прибиранием к своим личным рукам государственного нефтяного концерна «Ингушнефтегазпром», головной офис которого находится как раз в Малгобеке по месту расположения основных ингушских нефтескважин. Результат нешуточный, между прочим, всеобщий страх. Депутатский десант. 20 апреля в Ингушетию прилетела делегация из 20 депутатов Госдумы, представителей разных фракций, посмотреть, что к чему. Думцы разбились на группы и разъехались по республике, по четырем маршрутам, на встречи с людьми. Так вот, в Малгобеке, райцентре, стремительно становящемся Килиговской вотчиной, депутатов просто не пустили в районный дом культуры, где должна была состояться их встреча с малгобековцами. Причина проста. У Килигова не было уверенности, что депутаты будут агитировать за Зязикова, и распоряжением Мухаджира Евлоева, начальника райотдела милиции, зятя этого самого Килигова, человека, запугивающего народ тем, что если Зязиков не победит, то мы вам устроим, встреча депутатов с людьми была запрещена. Впрочем, депутаты, попавшие в столь непростой сегодня Малгобек, не растерялись. А это были эсэсовцы Вера Лекарева, Андрей Вульф, Владимир Семенов, Владимир Коптев-Дворников, Александр Баранников и прямо под проливным дождем поговорили с несколькими сотнями собравшихся людей. «Мы бы могли, конечно, войти в Дом культуры, устроив скандал, например», рассказывает Вера Лекарева. «Но мы почувствовали, в воздухе пахнет провокацией. На это и расчет, что сдадут нервы. Вокруг бродили какие-то странные люди с нехорошими лицами. И мы решили просто всех успокоить. Честно говоря, я бы лично никогда не проголосовала за депутата, которого так навязывают. О том же своем ощущении, вот-вот что-то должно случиться, как результат действий федерального чиновничества, поставившего республику на дыбы, говорит сегодня в Ингушетии большинство. Что-то люди определяют так. Провокация, управляемый взрыв негодования, резня, чуть крови пустят, и уже не остановить. И вот 19 апреля. Очень плохой сигнал. Из Москвы, из МВД, прямо в подтверждении страхов, заполонивших Ингушетию, секретная служебная спецтелеграмма. Вот она, беспрецедентная для прифронтовой полосы вообще, а для прифронтовой полосы, оказавшейся в нынешней конкретной ситуации, тем более. Назрань, МВД. По Горову. Командируйте МВД России служебным вопросом сроком 10 суток полковника милиции Тамасханова И.А., полковника Ильясова М.С., полковника милиции Гиреева, И.С., полковника милиции Ярыжева, И.С., прибытие 22 апреля, Грызлов. В переводе со служебного на нормальный это надо читать следующим образом. Четырех заместителей республиканского министра внутренних дел Ахмеда Погорова от имени министра внутренних дел России Бориса Грызлова отзывают в Москву как раз на самое сложное для Ингушетии 10 дней. Последнюю неделю перед вторым туром, дни голосования и подсчета. Такого никогда еще не случалось. Наоборот, для поддержания порядка, причем в любом регионе, всю милицейскую верхушку на выборы отзывали из отпусков, просили выйти из больничных. Ингушетию готовят к войне. В маленькой республике, где все про всех знают, включая перечисленных полковников, знают в том числе и то, за кого они могут повернуть подчиненных себе людей. Спецтелеграмму восприняли обреченно. Значит, все подтверждается. Эти несколько сотен понаехавших отовсюду ФСБшников, колесящих сегодня по ингушским дорогам почему-то в одинаковых тавриях, что-нибудь устроят. Благо столько отчаявшихся беженцев. В МВД же остается только Зязиковец Погоров. Беспорядки будут спровоцированы, и Погоров с беспорядками не справится. Зачем? Никто не сомневается. Когда совсем не осталось шансов для победы генералов ФСБ, это нужно, чтобы официально провозгласить невозможность проведения выборов и необходимость назначения главы республики. Так и завершится спецоперация по возведению Зятикова на ингушский престол. Именно то, о чем уже два месяца назад открыто говорили людям чиновники ЮФО.